Преклонив колени перед дверьми храма, она проходила под его высоким сводом, между двумя рядами стульев, расставляла скамейку госпоже Убен, садилась и осматривалась по сторонам. Места на клиросах заполняли справа мальчики, слева девочки. У аналоя стоял священник. На одном из витражей апсиды Святой Дух парил над Девой Марией. На другом витраже она стояла на коленях перед младенцем Иисусом, а над предстольной сенью находилось деревянное изваяние архангела Михаила, поражающего дракона. Сперва священник вкратце излагал священную историю. Фелисите казалось, что она видит рай, потоп, Вавилонскую башню, пылающие города, гибнущие народы, низвергнутых идолов. Ослепительные это видение вызывали у нее благоговение перед Всевышним и страх перед его гневом. Она плакала, когда слушала о страстях Христовых. За что они распяли его, его, так любившего детей, насыщавшего толпы, исцелявшего слепых и по милосердию своему пожелавшего родиться в бедной семье в грязном хлеву? Посевы, жатва, орудия виноградарей – все эти обыденные события, предметы, о которых говорится в Евангелии, были ей близки, а присутствие Бога осветило их, и она еще сильнее полюбила ягнят благодаря своей любви к Агнцу и голубей, как образ Святого Духа. О Святом Духе у Фелисите было смутное представление, ведь он был не только птицей, но и огнем, а подчас и дуновением. Быть может, от него исходит свет, блуждающий ночью по краю болот. Его дыхание гонит тучи, его голос носит гармонию в колокольный звон. Она пребывала в экстазе, наслаждаясь прохладой, исходившей от степ храма, и покоем, царившим в нем. В догматах она ничего не понимала и даже не старалась понять. Священник объяснял, дети отвечали ему уроки, и в конце концов она начинала дремать, но просыпалась, когда дети, уходя, стучали деревянными башмаками по каменным плитам. Вот так, слушая рассказы священника, она познакомилась с законом Божьим. В молодости ее религиозным воспитанием не занимался никто. Теперь она стала во всем подражать Виргинии. Вместе с нею она постилась, исповедовалась. На празднике тела Христова они вместе украшали престол. Перед первым причастием Виргинии она очень волновалась. Она беспокоилась из-за ботинок, четок, молитвенника, перчаток. С каким трепетом помогала она матери одевать девочку. Она изнывала в течение всей обедни. Господин Буре заслонял от нее один клирос, но как раз напротив Фелисите стояла напоминавшая заснеженное поле толпа девушек в белых венках поверх опущенных вуалей. Фелисите издали узнала свою дорогую малышку по ее тоненькой шейке и по ее сосредоточенности. Зазвонил колокольчик. Головы склонились, водворилась тишина. Под органные громы певчие вместе с толпой молящихся запели «Агнус Деи». Потом началось шествие мальчиков, а вслед за ними поднялись и девочки. Скрестив руки, они шаг за шагом продвигались к ярко освещенному алтарю, преклоняли колени на первой ступеньке, одна за другой принимали причастие и в том же порядке возвращались на свои места. Когда пришла очередь Виргинии, Фелисите нагнулась, чтобы видеть ее впоследствии живости воображения, которую рождает настоящая любовь. Ей почудилось, что она сама превратилась в этого ребенка. Лицо его стало ее лицом, его платьице было надето на нее, его сердце билось в ее груди. В тот миг, когда Виргиния открыла рот и закрыла глаза, Фелисите едва не упала в обморок. На другой день рано утром она вошла в один из пределов, чтобы священник причастил ее. Она приняла причастие с благоговением, но вчерашнего восторга не испытала. Госпожа Абен хотела сделать из своей дочери всесторонне образованную девушку, а так как Гюйо не мог обучать ее ни английскому, ни музыке, то госпожа Абен решила поместить ее в пансион Урсулинок в Ганфлере. Дочка покорилась. Фелисите вздыхала, она считала барыню бесчувственной. Потом она подумала, что, быть может, хозяйка и права, ведь она, Фелисите, ничего в этих делах не смыслит. И вот однажды у двери дома остановилась старая повозка, из повозки вышла монахиня, приехавшая за барышней. Фелисите уложила вещи на империале, дала наставление кучеру и сунула под сиденье 6 банок с вареньем, с десяток груш и букет фиалок. В последнюю минуту Виргиния разразилась неудержимыми рыданиями. Она обнимала мать, а та целовала ее в лоб, повторяя: «Ну, довольно, довольно». Подножка поднялась, повозка сдвинулась с места. Госпожа Убен упала в обморок. Вечером ее друзья, семейство Лормо, госпожа Лешептуа, эти самые барышни Рошфей, господин де Гупвиль и Буре явились утешать ее. Поначалу разлука с дочерью была для нее большим горем. но 3 раза в неделю она получала от нее письма, в остальные дни сама писала ей, гуляла в саду, немножко читала и так убивала время. По утрам Фелисетте по привычке входила в комнату Виргинии и смотрела на стены. Она скучала, потому что не могла уже причесывать девочку, завязывать ей шнурки на башмачках, укладывать ее в постель, не могла постоянно видеть ее хорошенькое личико, держать ее за руку, когда они уходили из дому вместе. Делать ей было нечего, и она попробовала плести кружево. Но для этого у нее были слишком грубые пальцы. Они рвали нитки, она отупела, потеряла сон. По ее словам, ей было тошно жить на свете. Чтобы рассеяться, она попросила разрешения пригласить к себе своего племянника Виктора. Он приходил по воскресеньям после обедни, краснощекой, с голой грудью, пахло от него полями. Она ставила для него прибор. Они завтракали, сидя друг напротив друга. Сама она в целях экономии ела немного, но его кормила как на убой. И в конце концов он засыпал. С первым ударом колокола, звонившего к вечерне, она будила его, чистила ему брюки, завязывала галстук и уходила в церковь, опираясь на его руку с материнской гордостью. Родители всякий раз наказывали ему что-нибудь вытянуть у нее. Пакет сахарного песку, мыло, водки, а то и денег. Он приносил ей для починки свое тряпье, и она бралась за дело, радуясь, что это заставит его лишний раз прийти к ней. В августе отец взял его с собой в каботажное плавание. Это было во время каникул. Приезд детей утешил Фелисте. Но Поль стал капризным, а Виргиния выросла, так что ей уже нельзя было говорить «ты», и между ними возникла стена. Они стали стесняться друг друга. Виктор побывал сперва в Морле, потом в Дюнкерке, потом в Брайтоне, возвращаясь из плавания, он всегда привозил ей подарки. В первый раз она получила шкатулку из ракушек, во второй раз кофейную чашку, в третий – большую пряничную фигурку. Он похорошел, сильно вырос. У него уже пробивались усы, глаза у него были добрые и честные. Он носил кожаную фуражку, по-лоцмански заломив ее на затылок. Виктор забавлял ее своими рассказами. Он пересыпал их морскими терминами. В понедельник, 14 июля 1819 года, она запомнила это число, Виктор объявил ей, что его берут в дальнее плавание, и что послезавтра ночью он уезжает на пакетботе из Гонфлера на свою шхуну, которая вскоре должна отчалить из Гавра. Проплавает он, наверное, 2 года. Перспектива столь долгой разлуки привела Фелисите в отчаяние. Чтобы попрощаться с ним в среду вечером после того, как барыня пообедала, она надела башмаки на деревянной подошве и отмахала 4 мили, отделявшие Пон-эль-Век от Гонфлера. Когда она взошла на Кальвари, то вместо того, чтобы повернуть налево, повернула направо и, заблудившись среди верфи, пошла назад. Люди, к которым она обращалась, советовали ей поспешить. Ушибаясь о якорные цепи, она обогнула док, переполненный судами. Потом начался спуск, световые полосы скрещивали, увидев на небе лошадей. Она решила, что сходит с ума. На краю набережной ржали другие лошади, вид моря испугал их. Лошадей поднимали на блоках и спускали на корабль, где между бочонками сидра, корзинами сыра, мешками зерна толклись пассажиры. Слышались кудахтанье кур, ругался капитан. Юнга, облокотившийся на якорный ворот, ни на что не обращал внимания. Фелисите, хоть и не узнала его, все же крикнула «Виктор!». Юнга поднял голову, она бросилась к нему, но тут внезапно убрали трап. Пакетбот, который тянули с песнями женщины, вышел из гавани. Корпус его скрипел под напором тяжелых волн. Парус повернулся, уже никого нельзя было различить. На море, посеребренным лунным светом, пакетбот казался черным пятном, которое все уплывало, таяло и, наконец, исчезло. Когда Фелисите проходила мимо Кальвария, ей захотелось поручить Богу того, кто был ей дороже всех на свете. И она долго молилась, стоя, по ее лицу текли слезы, взгляд был обращен к небу. Город спал, но таможенники бодрствовали, вода беспрерывно струилась сквозь отверстие с шлюза, и шум ее напоминал шум водопада. Пробило 2. Монастырская приемная была открыта только днем. Опоздание Фелисите, разумеется, рассердило бы госпожу Абен. И она, подадив себе желание обнять другого ребенка, вернулась домой. Служанки в гостинице только-только проснулись, когда она вошла в Пон-эль-Век. Бедному парнишке придется носиться по волнам много месяцев. Его прежние путешествия не пугали Фелисите. Из Англии и Британии люди возвращаются, но Америка, колонии, острова – Все это терялось где-то в неведомом мире на краю света. С тех пор Фелисите думала только о племяннике. В солнечные дни она терзалась мыслью, что его мучит жажда. Когда бушевала гроза, она боялась, что его убьет молнией. Слушая, как в трубе воет ветер и срывает черепицу, она видела, как эта буря носит его по морю, а он, покрытый пеленой пены, лежа на спине, держится за верхушку сломанной мачты. Или, тут она вспоминала географию в картинках, его пожирали дикари, тащили в лес обезьяны, он умирал на безлюдном берегу. Но о своей тревоге она никому не говорила. А госпожа Бен тревожилась за дочь. Монахини считали, что она добрая, но слабенькая девочка. Малейшее волнение вызывало у нее нервный припадок. Ей пришлось перестать учиться музыке. Мать требовала, чтобы ей писали из монастыря регулярно. Однажды утром почтальон не пришел, она взволновалась и начала ходить по залу от кресла к окну. «Это возмутительно! 4 дня нет известий!» Чтобы утешить ее, Фелисите привела в пример себя. «А я, барыня, 1/2 года не получаю писем». «От кого это?» «Да от моего племянника», — кротко ответила служанка. «А, от вашего племянника». Пожав плечами, госпожа Абен опять заходила по комнате, как бы говоря. «А я и не знала. Да что мне делать за вашего племянника? Юнга, нищий, велика важность. А вот моя дочь, подумать только». Фелисите, с ранних лет привыкшая к черствости, все же обиделась на барыню, но потом забыла обиду. Ей казалось, что потерять голову из-за малютки вполне естественно. Оба ребенка были ей одинаково дороги, их связывала нить ее любви, и ждала их одна судьба. Аптекарь объявил ей, что судно Виктора прибыло в Гавану. Сообщение об этом он прочитал в газете. Гаванские сигары нарисовали воображение Фелисите страну, где люди только и делают, что курят. Виктор разгуливает среди негров в облаках табачного дыма. А можно в случае необходимости вернуться оттуда по земле? И далеко это от Пон-эль-Века? За разъяснениями она обратилась к господину Буре. Он вытащил атлас и пустился в объяснение касательно долгот. Глядя на остолбеневшую Фелисите, он улыбался снисходительной улыбкой педанта. Наконец, указав карандашом на едва заметную черную точку в овальном пятне, он сказал: «Вот». Фелисите склонилась над картой. От переплетения разноцветных линий у нее зарябило в глазах. Она ничего не понимала. И когда Буре полюбопытствовал, что ее смущает, она попросила показать ей дом, где живет Виктор. Буре всплеснул руками, чихнул и разразился неудержимым хохотом. Такое простодушие привело его в восторг. Фелисите не поняла, чему он смеется. Быть может, она надеялась даже увидеть портрет своего племянника. До того она была неразвита. Через 2 недели в базарный день Льебар, как обычно, вошел в кухню и протянул ей письмо от зятя. Оба они были неграмотны, и Фелисите бросилась за помощью к хозяйке. Госпожа Абен, считавшая петли, положила вязание под себя, распечатала письмо и, бросив на Фелисите сочувственный взгляд, тихо произнесла: «Вам сообщают о несчастье. Ваш племянник, он умер». Больше в письме ничего о нем не говорилось. Фелисите упала на стул, прислонилась головой к переборке и закрыла внезапно покрасневшие веки. Голова у нее свесилась на грудь, руки опустились, глаза уставились в одну точку. Время от времени она повторяла: «Бедный мальчуган! Бедный мальчуган!» Льебар смотрел на нее и вздыхал. У госпожи Абен чуть вздрагивали плечи. Она предложила Фелисите навестить сестру в Трувиле. Фелисите жестом ответила, что это ни к чему. Наступило молчание. Добряк Льебар рассудил за благо удалиться. Тогда Фелисите сказала: «Им это все равно». И снова поникла головой, время от времени она машинально перебирала длинные спицы на рабочем столике. По двору прошли женщины, неся шест, на котором висело белье, с белья капала вода. Увидав их из окна, Фелисите вспомнила о своей стирке. Вчера она замочила белье, а сегодня его надо было прополоскать. Она вышла из комнаты. Ее мостки и бочка были на берегу Тука. Она бросила на берег кучу рубашек, засучила рукава и взяла валик. Ее сильные удары были слышны в ближайших садах. Луга были пустынны, ветер волновал реку. Вдали высокие травы извивались от его порывов, как волосы утопленников, плывущих в воде. Фелисита скрывала свое горе и крепилась до вечера, но у себя в комнате, лежа ничком на постели, уткнувшись лицом в подушку и сжав кулаками виски, она дала ему волю. Много позже сам капитан рассказал ей подробностях о гибели Виктора. У Виктора была желтая лихорадка. В больнице ему выпустили слишком много крови. Его держали 4 врача. Смерть наступила мгновенно, и главный врач сказал: «Так, еще один». Родители обращались с ним жестоко. Фелисите предпочла больше с ними не встречаться. Они тоже не подавали о себе вестей, то ли потому, что забыли ее, то ли из черствости, свойственной людям, живущим в нищете. Виргиния слабела. Удушье, кашель, вечный озноб, пятна на щеках – все это были признаки серьезного заболевания. Господин Пупар посоветовал отвезти Виргинию в Прованс. Госпожа Абен согласилась, она немедленно забрала бы девочку домой, если бы не климат полувека. Она сговорилась с одним извозчиком, и тот каждый вторник отвозил ее в монастырь. Сад стоял на горе, откуда открывался вид на сено. Виргиния под руку с матерью ходила по опавшим виноградным листьям. Порой солнце выглядывало из-за тучи, она щурилась, глядя на паруса вдали, на линию горизонта, тянувшуюся от Танкарвильского замка до Гаврских маяков. Потом они отдыхали в обитой зеленью беседке. Мать достала бочонок отменной малаги, и Виргиния, которую смешила мысль, что она опьянеет, отпевала 2 глотка, не больше. Силы ее восстанавливались. Осень прошла спокойно. Фелисите подбадривала госпожу Абен. Но как-то вечером она ушла недалеко по делам, а вернувшись домой, увидала у дверей кабриолет господина Пупара. Сам он стоял в прихожей. Госпожа Абен завязывала ленты шляпы. «Дайте мне грелку, кошелек и перчатки. Скорее. Виргиния заболела воспалением легких и, может быть, безнадежно». «Пока еще нет», — заметил врач. Под кружившимися хлопьями снега госпожа Абен и доктор сели в экипаж. Стемнело. Было очень холодно. Фелисите побежала в церковь поставить свечку, потом бросилась за кабриолетом. Через час догнала его, ухватившись за шнуры, легко вспрыгнула сзади. Тут у нее мелькнула мысль: а двор-то не заперт? Ну как заберутся воры? И она соскочила. На следующий день на заре Фелисите отправилась к доктору. Из монастыря он вернулся, но уехал в деревню. Потом Фелисите ждала письма в трактире, а ранним утром села в дилижанс, шедший из Лизье. Монастырь стоял в конце переулка, круто поднимавшегося в гору. Дойдя до середины переулка, Фелисите услышала странные звуки. То был похоронный звон. «Это звонят по ком-то другому», — подумала Фелисите и яростно застучала в дверь. Зашаркали чьи-то стоптанные туфли, дверь приотворилась, вышла монахиня. Добрая женщина с грустным видом сказала, что Виргиния только что отошла. Колокол святого Леонара зазвонил еще громче. Фелисите поднялась на 3-й этаж. Виргиния лежала на спине, руки у нее были сложены на груди, рот открыт, голова запрокинута, а над ней склонялся черный крест между неподвижных занавесей, не таких белых, как ее лицо. Госпожа Абен, обхватив руками изножия кровати, тихо всхлипывала, а Батисса стояла справа. 3 свечи на комоде бросали красные отблески, окна побелели от тумана. Монахини увели госпожу Абен. 2 ночи Фелисите не отходила от покойницы. Она повторяла одни и те же молитвы, кропила простыни святой водой, снова садилась и все смотрела на умершую. После первой своей бессонной ночи она заметила, что лицо покойницы пожелтело, губы посинели, нос заострился, глаза ввалились. Фелисита несколько раз поцеловала их. Она была бы не так уж удивлена, если бы Виргиния их открыла. Таким людям, как Фелисите, все сверхъестественное кажется простым. Фелисите обрядила покойницу, завернула ее в саван, положила в гроб, надела венчик, расплела косы. Косы у Виргинии были белокурые, необыкновенно длинные для ее возраста. Фелисите отрезала большую прядь и часть ее спрятала у себя на груди, с тем, чтобы уж там ее и оставить. Согласно воле госпожи Абен, тело повезли в Пон-эль-Век, а госпожа Абен ехала за катафалком в закрытой карете. После отпевания пришлось еще 3/4 часа добираться до кладбища. Поль, рыдая, шел впереди. Сзади шагал господин Буре, за ним местная знать, женщина в черных накидках и Фелисите. Она думала о своем племяннике, которому она не могла воздать таких почестей, и скорбь ее росла, как будто его хоронили вместе с Виргинией. Госпожа Бен была в полном отчаянии. Первое время она роптала на Бога, она убеждала себя, что Бог совершил несправедливость, отняв у нее дочь, ведь она никому не делала зла, совесть ее так чиста. Да нет, она должна была увезти девочку на юг, другие доктора спасли бы ее. Теперь госпожа Абен винила себя, ей хотелось поскорее умереть, чтобы соединиться с дочерью. Во сне она стонала от душевной боли. Особенно часто преследовал ее один сон. Муж, одетый матросом, возвращался из далекого путешествия и со слезами говорил ей, что ему приказано взять к себе Виргинию, и они обдумывали, где бы ее спрятать. Однажды госпожа Абен пришла из сада, потрясенная до глубины души. Ей только что, она показывала где, явились муж и дочь. Они ничего не делали, они только смотрели на нее. В течение нескольких месяцев она, безучастная ко всему на свете, не выходила из своей комнаты. Фелисите кротко уговаривала ее поберечь себя для сына, не только для него, но и в память о ней. «О ней?» — словно пробуждаясь, переспрашивала госпожа Абен. «Ах да, вы ее не забываете». Госпожа Абен намекала на то, что ей было строго-настрого запрещено посещать кладбище. Фелисите ходила туда ежедневно. Ровно в 4 часа она выходила из дома, шла по улице, подымалась на холм, отворяла калитку и направлялась к могиле Виргинии. Над могильной плитой возвышалась колонка из розового мрамора, цепи вокруг плиты ограждал цветник. Под цветами не было видно клумбочек. Фелисите поливала цветы, насыпала свежего песку, чтобы удобнее было разрыхлять землю. Она становилась на колени. Когда госпоже Абен наконец позволили пойти на кладбище, ей там стало легче. Для нее это было отрадой. А потом потянулись годы, ничем не отличавшиеся один от другого. Событиями являлись большие праздники – Пасха, Успение, День всех святых. Запоминались даты происшествий в доме. В 1825 году 2 маляра покрасили прихожую. В 1827 году часть крыши обвалилась и чуть-чуть не раздавила кого-то во дворе. Летом 1828 года барыня раздавала благословенный хлеб. Бере успел за это время таинственно исчезнуть. Старые знакомые Гюйоль, Ебар, госпожа Лешантуар, Белен, дядушка Гременвиль, давно уже разбитый параличом, один за другим уходили из жизни. Однажды ночью кондуктор Мальпаста привез в Пон-Альвек известие об июльской революции. Несколько дней спустя был назначен новый супрефект, барон Дель Россоньер, который прежде был консулом в Америке. Его семья состояла из жены, своячницы и 3 ее дочерей, уже не слишком юных. Девиц часто видели в саду, на них были легкие блузы, они держали у себя в доме негра и попугая. Они нанесли визит госпоже Обен. Госпожа Абен поспешила отдать его. Как только они появлялись вдали, Фелисите бежала предупредить госпожу Абен. Но вывести ее из оцепенения могло только одно – письма сына. Он ровно ничего не делал и не выходил из кабаков. Она платила за него долги, делал новые. Вздохи госпожи Абен, взявшего окна, долетали до Фелисите, которая сидела в кухне за прялкой. Гуляя по винограднику, госпожа Абен и Фелисите все говорили о Виргинии, спрашивали друг друга, что бы ей понравилось, что бы она сказала в том или ином случае. Все ее вещички помещались в стенном шкафу в комнате с 2 кроватками. Госпожа Абен старалась заглядывать туда как можно реже. В один из летних дней она решилась. Из шкафа вылетела моль. Платья Виргинии висели под полкой, где находились 3 куклы, серсо, посуда и тазик. Госпожа Абен и Фелисите вынули юбки, чулки, платки и, прежде чем привести их в порядок, разложили на кроватках. При ярком свете солнца на них отчетливо выступали пятна, выделялись складки, образовавшиеся от тех положений, какие особенно часто принимала Виргиния, и вид у вещей был грустный. Комнату заливал теплый голубой свет, трещал дрозд, все словно наслаждалось полным покоем. Госпожа Абен и Фелисите нашли пушистую плюшевую шапочку коричневого цвета, вся она была изъедена молью. Фелисите спросила, не отдаст ли барыня ей эту шапочку. Она посмотрели друг на друга, и глаза их наполнились слезами. Хозяйка протянула руки, служанка бросилась в ее объятия. Они крепко обнялись, и их горе излились в поцелуи, и поцелуй уравнял их. Это произошло впервые. Госпожа Обен отличалась сдержанностью. Фелисите была так признательна барыне, словно та облагодетельствовала ее. С этой минуты она начала боготворить свою барыню. Она была по-собачьи предана ей. Ее сердце еще шире раскрылось для добра. Заслышав на улице барабанный бой выступавшего в поход полка, она выходила с кувшином сидра за порог и поила солдат. Она ухаживала за больными холерой. Она заботилась о поляках. Один из них даже объявил, что хочет на ней жениться. Но они поссорились, как-то утром, вернувшись от Ангелюза, она обнаружила, что он забрался на кухню и преспокойно ест винегрет, им же самим и приготовленный. Поляков сменил папаша Кальмыш, старик, о котором ходили слухи, что он участвовал в звертах 93-го года. Он жил на берегу реки в развалившемся свином хлеву. Мальчишки подглядывали за ним в щели и бросали в него камни. Камни падали на убогую его постель, где он лежал, сотрясаясь от кашля. У него были длинные волосы, всегда воспаленные веки, и огромная, больше его головы, опухоль на руке. Фелисите раздобыла ему белья, вычистила его конуру. Она мечтала поместить его в пекарне, так, чтобы он не мешал барыне. Когда у него обнаружился рак, она каждый день мыла его, иногда приносила ему лепешек, укладывала его на охапки соломы на солнце. Несчастный старик, брызгая слюной и весь дрожа, слабым голосом благодарил ее. Он боялся потерять ее и, видя, что она уходит, протягивала к ней руки. Когда он умер, она заказала за упокойную мессу. В этот день на ее долю выпало счастье. Во время обеда явился негр госпожи де Лорсеньер. Он принес клетку с попугаем. Клетка была с жердочкой, цепочкой и висящим замочком. В письме баронесса извещала госпожу Абен, что ее муж назначен префектом, и вчера вечером они уезжают. Баронесса просила ее взять к себе эту птицу на память и в знак уважения к ней. Попугай давно уже занимал воображение Фелисите, ведь его привезли из Америки, и это слово напоминало ей Виктора. И она спрашивала попугая у негра. Как-то она даже сказала: «Вот бы обрадовалась барыня, если бы у нее была такая птица». Негр передал эти слова своей хозяйке. Хозяйка не могла взять попугая с собой, и таким образом она от него избавилась.